Рассказ врача-еврея. Вот самое удивительное, что случилось со мною в юности. Я был в Дамаске сирийском и учился там. И вот однажды я сижу, и вдруг приходит ко мне невольник из дворца правителя Дамаска и говорит: «Поговори с моим господином». И я вышел и пошел с ним в жилище правителя, и, войдя, я увидел на возвышении под портиком можжевеловое ложе, украшенное золотыми полосками, и на нем лежал больной человек, юноша, невиданно прекрасный в его юности. И я сел у него в головах и помолился о его выздоровлении. И юноша сделал мне знак глазами, а я сказал ему: «О, господин, дай мне только твою руку, да сохранит тебя Аллах». И он вынул свою левую руку, а я удивился этому и подумал: «О, диво Аллаха! Это красивый юноша из большого дома, и ему не хватает воспитанности. Вот это удивительно!» И я пощупал ему пульс и написал для него бумажку, и заходил к нему в течение 10 дней. И он выздоровел, сходил в баню и помылся, и вышел. И правитель наградил меня прекрасной наградой и назначил меня надзирателем у себя в больнице, что находится в Дамаске. И я пошел в баню вместе с юношей и велел освободить всю баню. И слуги вошли с ним и сняли с него одежды. И когда юноша обнажился, я увидел, что его правая рука недавно отрублена, и в этом причина его болезни. И, увидав это, я стал удивляться и опечалился за него, а, посмотрев на его тело, я увидел на нем следы ударов плетьми, и юноша из-за этого употреблял мази. И это взволновало меня, и волнение проявилось у меня на лице, и юноша взглянул на меня и понял, в чем дело, и сказал мне: «О, лучший врач нашего времени, не удивляйся этому. Я расскажу тебе мою историю, когда мы выйдем из бани». И когда мы вышли из бани и пришли домой, и съели кушанье, и отдохнули, юноша сказал: «Не хочешь ли ты развлечься на балконе?» И я отвечал: «Хорошо». И тогда он велел рабам внести постели наверх и приказал им изжарить ягненка и принести нам плодов. И мы поели, и юноша ел левой рукой. «Расскажи мне твою историю», — сказал я ему. «О, врач нашего времени», — заговорил юноша, — «послушай, что случилось со мной. Знай, что я из уроженцев Масула, и отец моего отца умер и оставил 10 сыновей. И мой отец, о врач, был один из них, и был он старшим. И все они выросли и поженились. И моему отцу достался я, а 9 его братьев не имели детей. И я рос и жил среди своих дядей, и они радовались мне великою радостью. И когда я вырос и достиг возраста мужей, я был однажды в соборной мечети Масула, а был день пятницы, и мой отец находился с нами. И мы совершали пятничную молитву, и весь народ вышел, а мой отец и дядя остались сидеть и беседовали о диковинах разных стран и чудесах городов. И упомянули Каир, и мои дяди сказали: «Путешественники говорят, что нет на земле города прекраснее, чем Каир с его Нилом». И когда я услышал эти слова, мне захотелось в Каир. «Кто не видал Каира, не видал мира», — сказал мой отец. «Его земля — золото, и его Нил — диво, женщины его — гурии, и дома в нем — дворцы. А воздух там ровный, и благоухание его превосходит и смущает алоэ. Да и как не быть таким Каиру, когда Каир — это весь мир. А если бы вы видели его сады по вечерам, когда склоняется над ними тень», — продолжал мой отец, — «вы поистине увидали бы чудо и склонились бы к нему в восторге».